Избрание владычицы русалок. Праздник продолжался. Подошло время выбора русальской самовилы, главной русалки на весь праздник. Выборы по обычаю происходили в изумрудной зале башни Семилучевой звезды. Нужно было идти туда, дабы поспеть к началу. И всех занимал вопрос, а кто же будет самовилою в этот раз? «Ах!» — восклицала Купавка, что велась рядом с Яриком, зелашей всем семейством Буслаевых. «Это старая традиция. Я тоже когда-то была самовилой русалей, а до меня моя матушка-опоманка». «Да и меня избирали», — вдруг вспомнила Валенес. «Да да, я хорошо помню. Хотя было это так давно, что будто то была и не я. А еще изберут соискателей на право провести владычицу русалок к озеру», — перебил их мастер Вилекса. «И они будут состязаться. Красивый обычай». По пути к Семиверхому замку Купавка знакомила Ярика с городом. Ведь он впервые не был занят уроками, а просто гулял по праздничным улицам. «Вот это театр, вот хранилище рукописей, вот галерея», — то и дело указывала вилла. Здесь было на что посмотреть. Ярик сыпал вопросами. В разговор вмешивался отец и все разъяснял, как истинный знаток истории невидимого града. Они миновали здание, выложенное грубоватыми булыжниками. У входа его на пике торчащей стены спала сова. По словам Вилексы, это был музей волшебных вещей и главный манускрипторий, заваленный до стропил летописями. Там он пропадал обычно днями и ночами, зайдя на минутку. Купавка, летавшая вокруг, не переставала щебетать, восклицая: «Ах, какое милое здание! Это просто прелесть! Посмотрите же, восхитительно!» Она указывала то на одно, то на другое строение, возведенное при том или ином князе, и к рассказу о нем тут же приступал Вилекса. Ярослав же потерял нить. Он стал путать князей, именами коих так и сыпал отец. Древние святояры мешались с Юрием Долгоруким и другим Юрием, сыном князя Всеволода Большое Гнездо, и все они с нынешним князем Вильяром. Зилан тоже не слушал, поскольку в его драконьей голове древние князья и волшебники столпились и начали толкать друг друга локтями. Наконец Купавка с Вилексою вывели Ярика и Зиланта к мосту, ведущему к Семиверхому замку и к башне Семилучевой звезды. Друзья вступили на мост, переливавшийся всеми цветами радуги. Радужный мост вел через пропасть. В пропасти струилась речка с хрустально чистой водой. Ярослав с Зилашею последовали за Купавкой по мосту. Глянув вниз, Ярик заметил, что речка эта, втекавшая в Светлояр, была бурливой и местами пенной, будто кипящей на камнях горный поток. Над нею волочились хвосты тумана. Подняв голову, Ярослав любовался башнями Семиверхого замка. Одна из башен отстояла от остальных наподобие часовни. Это была башня креста. Еще пять башен, представлявшие пентаграмму, соединялись перекидными мостами с седьмою, башнею звезды. И все башни вокруг также блестели самоцветами и были расписаны одним из семи цветов, а горбатые мосты между ними казались дугами из разобранной на цвета радуги. На мосту к ним и присоединились попутчики, заполонившие мост. Среди них также были разного рода нелюди, также и те, лики коих виднелись на стягах, развивавшихся над башнями. Взрослые волокли за собой чад. Теперь Ярославу приходилось прокладывать дорогу, толкаясь локтями, либо хватаясь за хвост Зиланта. Понемногу от него были оттеснены и отстали все — и отец с мамою, и брат с сестрою, и бабушка. Идущие в цитадель имели вид беззаботный. По обрывкам фраз Ярик понял, что и они спешили на праздник. Миновав мост, все стали заходить в ворота, на коих были искусно вырезаны причудливые узоры, райские птицы и китоврасы. За распахнутыми створками они вдруг увидели радужный мост, тот самый, по которому они сейчас шли. Навстречу же им двигались они же сами. «Да это ж зеркало!» — вспомнил Ярослав. «Это волшебные зеркальные врата». Купавка, летевшая впереди всех, порхнула в зеркало за стекло и пропала. За нею последовал и Ярик. Он не ощутил преграды. Прошел зеркало насквозь и оказался во дворе рядом с Купавкой. Обернувшись, Ярослав увидел, что дракон отразился в зеркале и стоит теперь к ним спиной. Что же это такое? «Ах, он все перепутал!» — воскликнула Купавка. «Ему нужно обернуться!» Сломудрик, сбитый с толку, вновь и вновь пытался пройти, но каждый раз он отражался и опять оказывался стоящим к ним хвостом. Ярослав заметил, что, в отличие от людей, все входящие нелюди сначала поворачивались, потом делали шаг или кувырок назад. Так все волшебные существа принимали человеческий образ. Вот волкодлак закрутился юлой, а за зеркало стал человеком с волчьими клыками. Кентавр, прогорцевав за раму, потерял задние ноги и стал волшебником с горделивой статью коня. Лешие теряли ветки, хоть прически их и потом оставляли желать лучшего, и только альвины и люди проходили, не меняя лики. Среди людей Ярик заметил китежцев-однокашников. Они миновали зеркальный вход, посмеиваясь, видя забавные прыжки зилаши. Они думали, что он это нарочно делает, дабы всех развеселить. Сломудрик же безуспешно пытался пройти в лоб. Так бы и продолжалось, если б к вратам не подоспели его родители — Мерлантий и Шелмбамбора. — Что, никак не получается? — хохотнул, вдохнув огнем, Мерлантий. — Делай, как мы, — подсказала мама. Они повернулись хвостом и, подпрыгнув, перекувырнулись. Вслед за ними кувырнулся и Зилаша. Встал же он на две ноги уже за зеркалом. Теперь Зиланд и его родители походили на людей, только хвосты, торчащие из-под одежд, напоминали, что они все же драконы. И опять Купавка порхнула вперед и повела всех по проходам, лестницам и мосткам в золотых чертогах Велияровой цитадели. Они пошли вслед по коридорам со сводчатыми потолками в толпе оборотней. «Привет, привет!» — кивали знакомым и друзьям Ярик с Зилашу. «Как у вас дела? И у нас хорошо! Праздник! Всех с купалою! Ура!» Они вошли в залитую светом круглую залу, украшенную зеленым мрамором и россыпями изумрудов и средами скамей, завитых спиралью. Все стали рассаживаться, Ярослав сел рядом с Зилашей. Вскоре к ним присоединились и Володя со Светою, а родители и бабушка зашли на приступок туда, где за столами устроились мастера школы. Велияр, сивобородый, сидевший в середине, открыл праздник. «Мы рады приветствовать вас сегодня на светлоярвых русалиях. Не просто было сюда найти путь, ведь незримый град сокрыт. В мире людей ходят слухи, что китиш ушел на дно Светлояра. Сказки. Эти слухи распространяют те, кто пошел ко дну на выпускных экзаменах из китишской школы». Ярослав взглянул на рельефы и росписи стен, заметил, что чуть не везде изображались сцены потопа. «Странно», — подумал Ярослав. Почему же Велияр сказал, что китиш не тонул? Велияр же продолжал. «А ныне мы должны избрать владычицу нашего праздника. Ну так и приступим». Велияр хлопнул в ладоши, и тотчас явились два медведя. Они вкатили хрустальный шар и установили его на постаменте. В шаре заклубился дымок, потом прояснилось, и в нем опять явилась келья со звездную книгою. На книгу пал солнечный луч, она раскрылась, со страниц ее полетели искры, кои стали звездами и вылетели вихрем из шара. На сцене звезды обернулись в призрачные образы богини богов, русалок и князей. Итак, звездная книга избрала русальский сказ и его героев. «Самовилу и соискателей ее руки», — воскликнул Свилияр. «Итак, пусть ныне оживет старое русальское сказание, и будут избраны те, кто оживит его для нас». Купавка, порхавшая рядом с Вильяром, заиграла на свирели, и образы героев сказания стали рассыпаться, оборачиваясь птицами, голубями, соколами и галками. «Раздаем личины для шествия, и да пусть сказание само выберет, кто кого ныне играет. Знаете же, это и маска, и судьба». Вильяр свистнул два пальца, будто мальчишка, гонявший голубей. Птицы разлетелись по залу. Того же, кому они садились на плечи, озарял луч, исходящий от шара. Избранные вставали под одобрительный гвалт окружающих. Весь зал пришел в движение. Везде подымались шкалеры с птицами на плечах, раздавались хлопки. Лучи выхватили из тьмы и Володю со Светую. Им выпали личины, купалы и костромы. Велекси и Валенес в предстоящем шествии к озеру предстояло играть «Ночь, купальницу и огнецвета». А вот белая голубица, самая величественная из всех, озарив зал сиянием, села на плечо Линды Златовласки. Ей выпала честь стать на время праздника самой владычицей русалок, Самовилую. Это было чудесно. Большая честь. Ах, как бы не потерять голову от счастья. В нынешней мистерии ей выпало представляться невестою свирельщика, коя отвергла притязания злонравного лихаяра. А вот пришло время и для выбора соискателя ее руки, свирельщика и лихаяра. Над залом полетели галка и сокол. Галка присела на плечо темнозорца Гришки Кутерьмы, и тот приосанился. Он соискатель, его маска устрашающая, лихаяр, он же и сам бог, пан Виевич, и еще черный идол в прошлом. Это как раз ему впору и по вкусу. А Линде он не даст спуску. Она же окунула его в омут, такое не забывают. Тогда же и на плечо Ярика Бусинки сел сокол. Его глаза слепил свет, и он тоже взволновался. Ему выпала роль свирельщика. Он же и князь Яр, и Томила Дудочник, и сам обретенный Белый Крестник. Вечное сказание о борьбе света и тьмы вновь явилось и призвало своих героев. Не потому ли Ярик и заложил в петлицу цветок Томилин крест? Ему предстоит теперь бороться за руку прекрасной Линды Златовласки. Поднявшись, как и все, Ярик оглянулся, ища поддержку. Все хлопали, а Вильяр довольно щурился и улыбался.